Один механик решил на работе стоять поочередно то на одной, то на другой ноге, чтобы не очень уставать. Но из этого ничего не вышло. Он стал уставать больше прежнего, и работа у него не клеилась, как раньше. Механика вызвали в контору и сделали ему выговор с предупреждением. Но механик решил побороть свою натуру и продолжал стоять за работой на одной ноге. Долго боролся механик со своей натурой и, наконец, почувствовав боль в пояснице, которая возрастала с каждым днем, вынужден был обратиться к доктору. 27 августа 1936 год.